гуру. Постепенно ученик достигает такой ступени, когда сотрудничество с иерархией света становится постоянным и происходит во всех оболочках, во всяких условиях, находится ли он на земле или вне тела. Эта ступень сотрудничества делается ясно сияющей, ибо свет, который в нем, находится в постоянном животворном обмене со светом иерархии. И тогда связь со своими иерархическими звеньями не прерывается и не зависит от того, воплощены близкие духи на земле или находятся в мире надземном. Твердыня – место проявления и встречи всех миров.